Эпилог. Месяц выдался безумным настолько, что я думал об одном — как освоить заклинание невидимости. В том, что оно существовало, я не сомневался и жаждал как арт исчезать, когда хочется. Потому что на меня разом свалились экзамены, формирование совета, министры, проблемы и разбирательства. И никто не желал ждать, пока расправлюсь с чем-то одним. А тут еще и Интериаль. Снаариен объявили о скорой свадьбе. Теперь они заперлись в академии и носа не казали в столицу. Последний гвоздь в крышку моего терпения забил Кай. Он появился как снег на голову и потребовал уделить ему пару минут моего драгоценного времени. Я как раз только что сдал экзамен по артефакторике и готов был облагодетельствовать весь мир, лишь бы этот кошмар не повторился снова. «Я слушаю тебя». Плюхнулся на кровать в нашей комнате. «Эрин, я покидаю Тервин», — сказал друг. «Что?» Я поначалу подумал, что ослышался. «Покидаешь? Почему? А Академия?» «Временно прекращу учебу». Каин казался серьезным, как никогда. «Видишь ли, Эрин, в Демониуме неспокойно. Эринарину нужна моя поддержка. Он не справится один». Я поговорил с Наиной, и мы решили, что стоит переехать в Демониум, хотя бы на время. «Что ж, это твое право», — ответил я, хоть на сердце лег камень. «Не скрою, мне хотелось бы, чтобы ты остался, но Рен твой брат. Было бы странно, если бы ты не захотел ему помогать». «Я знал, что ты поймешь». Кай благодарно пожал мою руку. «И портал между Демониумом и Тервином никто не отменял. Так что жди в гости». «Увы, не могу обещать того же», — сказал весело, потому что не хотел, чтобы Кай чувствовал себя виноватым. Ринарин действительно не справится один, поэтому я понимал, что решение принято верно. «Наину, правда, жаль отпускать. Паулина, кроме меня, признает только ее». «Ничего, справишься». Разговор перешел на сложности выращивания арацений, а через 3 дня... Кай покинул Тервин вместе с Наиной Карентель. Мы с Паулиной и Шуном устроили посиделки в эту честь, потому что видеть никого не хотелось. Оказывается, в дружбе есть не только светлые стороны. Но я знал, что рано или поздно они вернутся. Хоть Лави не решил жениться на Ранибетти и увезти ее на родину. Эльф мирно продолжал гулять с темной под луной и катал ее на мраке. Вот где постоянство и стабильность. Вторым ярким пятном, выпавшим из этого месяца, стал день, когда я вдруг вспомнил кое о чем важном. Шел с очередного совещания во дворце, и голову посетила мысль. А я ведь так и не снял с арта рабскую печать. И фейка хорош, молчит как рыба. Вот уж кто никуда не рвался, а спокойно продолжал держаться где-то поблизости, несмотря на то, что опасность миновала. Его папаша, кстати, прижился в Тервине на удивление быстро и сделал из бродяг, набранных артом, настоящее войско, которое во мне, как в правителе, души не чаяло. Вот что значит правильно подобрать кандидатов. Артиана я поймал ближе к вечеру. Фейри как раз сидел в оранжерее и что-то мурлыкал выжившим арацением. Здесь же после отъезда Наина обитала и подросшая Паулина. Арацении внимали арту и покачивались в такт его пению. «Слушай, Артиан, у меня к тебе дело», — сказал я, подходя к Фейри со спины. Тот вздрогнул, и в меня едва не полетело проклятие. Но этот демоненок, по недоразумению зовущийся Фейри, вовремя остановился. «Никогда ко мне не подкрадывайся», — недовольно зашипел он. «А ты не теряй бдительности». Я сел напротив. «Так вот, Арт, пора снять твою печать. Ладно, я забыл, а ты-то что молчишь?» Фейри пожал плечами. «Опять юлит. Но у меня не было желания разбираться в его мотивах. Обещал убрать печать, значит, уберу». «Давай руку!» — потребовал у него, занес ладонь над едва различимым оттиском и потянул магию на себя. Она поддавалась нехотя, но все-таки перелилась обратно в ладонь. За спиной Арта на миг вспыхнули радужные крылья, но быстро исчезли. Только резкий запах цветов разлился в оранжерее. «Спасибо». Артиан потряс освободившимся запястьем. «Ну, знаешь, Эрин, я тут подумал. Не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности. Моя сила все-таки не всегда в гармонии, так что...» «О чем ты?» «Я до сих пор не понимал». Откуда Фейри взял кинжал, даже не заметил. Арт аккуратно полоснул по руке, и на землю упало несколько капель крови. «Редиме мири», нараспев произнес он на незнакомом языке. «Андран вите». А это уже на демоническом. Клятва верности? Такая же, как когда-то принес Ник. «Арт!» — рыкнул я, но запястья Фейри уже обвили два браслета. Зеленый и черный. Вспыхнули и исчезли. «Так она еще и двойная? Почему я должен отвечать за этого сумасшедшего?» «Это чтобы ты не опасался удара в спину», — пояснил Арт, встряхнув запястье. «И в случае чего мог меня остановить. Отец всегда говорил, что так и надо поступить. Только думал, что заклятие будет направлено на него. Но зная папу... Нет уж, спасибо». «Я и так тебе доверяю, Арт!» Постарался вбить в глупую голову Фейки. «Зато я себе не всегда доверяю, так что, Эрин, я это сделал прежде всего для собственного блага». «Эрион будет зол!» Представил себе лицо папаши демона и поморщился. «Он поймет», — усмехнулся Арт, как никогда напоминая демона. «Можно подумать, я оставлю ему выбор». «Наконец-то!» Я вывалился из кабинета Редиуса. «Ну что?» Лави и Ник разом кинулись ко мне. Арт так и остался сидеть на подоконнике, листая какой-то фолиант, а Лайла еще была на парах. «Сдал!» — радостно сообщил друзьям. «Последний экзамен, даже не верится! А через пару месяцев придется сдавать и за второй семестр! Далась мне эта академия!» «Можем ее взорвать», — меланхолично предложил Фейри. «Я тебе взорву», — донесся голос из-за двери. «Сам отстраивать будешь». «Подслушивать нехорошо», — откликнулся Арт, но уничтожить обитель наук больше не предлагал. «А давайте отпразднуем», — воскликнул Лави. «Мы этот месяц только и делали, что учились, а Эрин еще и Тервином править успевает. Ни минуты покоя». «Уж кто бы говорил», — поморщился Ник. «То-то тебя вечно в комнате нет». «Можно подумать, тебе от этого хуже». Кстати, Лави и Ник заставили коменданта поселить их вместе. Уж не знаю, какие методы они использовали, но вот уже месяц были моими соседями. Но Арт тоже не стал скучать без соседа, перебравшись на место Кая. Ребята его по-прежнему больше терпели, чем испытывали дружеские чувства. Но Фейку это мало заботило. Он продолжал изводить всю компанию и даже под моими угрозами не успокаивался, пока не доводил Лави и Ника до бешенства. «Говорите, праздник?» Я задумался, представив список дел на сегодня. «А что? Пусть будет праздник. Пусть девчонки остаются в академии, а мы навестим один трактир». Вспомнилось, как лихо мы отплясывали с Наарием. Надо будет пригласить туда Лайлу на свидание. «Эрин, ты и трактир несовместимы», — напомнил Лави. «Ты уверен?» — я похлопал эльфа по плечу. «За мной, друзья мои! Всколыхнем ото сна этот городишко!» «Рино!» — напыжился Шун, забираясь ко мне на плечо. «Конечно, куда же без тебя?» — ответил Шишиги. «Ну что застыли? Идем!» Мы шумной гурьбой высыпали из академии. Зима еще не отступала, и воздух был холодный, но небо радовало глаз синевой и ярко светило низкое солнце, обещая, что рано или поздно наступит весна. Мы шли пешком, болтая обо всяких глупостях. После духоты столичного дворца это был глоток свежего воздуха. Да, когда-то кузен Делиан предал меня. Но заодно я был ему благодарен за то, что очутился в академии и узнал, что такое дружба и настоящая любовь. Текст читал Станислав Воронецкий.